«На все нетерпеливые требования Василия Ивановича», — отвечал он хладнокровно, — «сейчас». И «сейчас» продолжался ровно полтора часа. «Сейчас» — великое слово на Руси. Наконец явилась вожделенная миска со щами. Василий Иванович открыл огромную пасть и начал упитываться. Иван Васильевич вытащил из тарелки разные несвойственные щам вещества, как то волосы, щепки и тому подобное, и принялся со вздохом за свой обед. Василий Иванович казался доволен и молча ел за троих. Но Иван Васильевич, несмотря на свой голод, едва мог прикасаться к предлагаемым яствам. На соус потише и курицу с рысью взглянул он с истинным ужасом. «Есть у вас вино?» — спросил он у полового. «Как не быть. Все вина есть. Шампанское, полушампанское, дримадера, лафиты есть. Первейшие вина». «Дай лафиту», — сказал Иван Васильевич. Половой пропал на полчаса и, наконец, возвратился с бутылкой красного уксуса, которую он торжественно поставил перед молодым человеком. «Теперь, — сказал Василий Иванович, — пора на боковую. Сенька! — закричал он. Вошел Сенька. — Ты обедал, Сенька?» «Похлебал, сударь, селянки. Ну, приготовь-ка мне спать. Расставь стулья, да принеси мне перину, да подушки, да халат. Видишь, Иван Васильевич, что хорошо все с собой иметь, а ты как ляжешь?» «Да я попрошу, чтобы мне принесли сено, — сказал Иван Васильевич. — Сено есть у вас? — спросил он у полового. — Никак нет. — Ну, достань, братец, я тебе дам на водку. — Извольтесь, достать можно. Началось приготовление походной спальни Василий Иванович. Половина тарантаса перешла в трактирную комнату. Перина уложилась среди сдвинутых стульев. Василий Иванович разоблачился до самой легкой одежды и тихо склонился на свое пуховое ложе. Через несколько времени половой возвратился, задыхаясь целым возом сена, который он поверг в углу комнаты. Иван Васильевич начал грустно приготовляться к ночлегу. Сперва положил он бережно на окно девственную книгу путевых впечатлений вместе с часами и бумажником. Потом растянул он свой макинтош на сено и бросился на него с отчаянием. О, ужас! Под ним раздался писк, и из клочков сухой травы вдруг выпрыгнула разъяренная кошка, вероятно, заспавшаяся в сенном сарае. Сердитым фырканьем царапнула она раза два испуганного юношу, потом вдруг отскочила в сторону и, перепрыгнув через стулья и через Василия Ивановича, проскользнула в полуотворенную дверь. «Батюшки Светы, что там такое?» — кричал Василий Иванович. «Я лег на кошку», — отвечал жалобно Иван Васильевич. Василий Иванович засмеялся. «Зато у тебя, брат, в кровати не будет мышей. Желаю покойной ночи». Мышей точно не было. Но появились животные другого рода, которые заставили наших путников с беспокойством ворочаться со стороны на сторону. Оба молчали и старались заснуть. В комнате было темно, и маятник стенных часов уныло стукал среди ночного безмолвия. Прошло полчаса. «Василий Иванович!» «Что, батюшка?» «Вы спите?» «Нет, не спится что-то с дороги». «Василий Иванович!» «Что, батюшка?» «Знаете ли, о чем я думаю?» «Нет, батюшка, не знаю». «Я думаю, какая для меня в том польза, что здесь потолок исписан разными цветочками, персиками и амурами, а на стенах большие уродливые зеркала, в которых никогда никому глядеться не хотелось». Гостиница кажется для приезжающих, а о приезжающих никто не заботится. Не лучше ли бы, например, иметь просто чистую комнату без малейшей претензии на грязное щегольство, но где была бы теплая кровать с хорошим бельем и без тараканов? Не лучше ли бы было иметь здоровый, чистый, хотя не хитрый русский стол, чем подавать соусы потише, подчивать полушампанским и укладывать людей на сено, да еще с кошками? «Правда ваша», — сказал Василий Иванович. «По-моему, хороший постоялый двор лучше всех этих трактиров на немецкий манер».